Жульен привязал веревку к последней ступеньке лестницы и потихоньку спускал ее, сильно свешивая с балкона, чтобы она не задела окна. «Удобный случай, чтобы убить меня, если кто-нибудь спрятан в комнате Матильды», — подумал он. Но везде по-прежнему царила глубокая тишина. Лестница коснулась земли, и Жульену удалось уложить ее вдоль стены в клумбу с экзотическими цветами. «Что скажет моя мать, когда увидит свои прелестные растения, измятыми в конец? Надо бросить веревку», — прибавила она с большим хладнокровием. «Если заметят, что она протянута на балкон, то это обстоятельство нелегко будет объяснить». «А как моя выходить?» — спросил Жульен шутливым тоном, подлаживаясь под говор креолок. Одна из горничных в доме была родом из Сан-Доминго. «Вы? Вы выйдете через дверь?» — ответила Матильда в восторге от этой выдумки. «О, как этот человек достоин моей любви!» — подумала она. Жульен бросил веревку в сад. Матильда сжала ему руку. Ему показалось, что какой-то враг схватил его. Он быстро обернулся и выхватил кинжал. Ей послышалось, будто открылось окошко. Оба остановились без движения, затаив дыхание. Луна обливала их своим светом. Шум больше не возобновлялся, и они успокоились. Тогда опять обоих охватило непреодолимое смущение. Жульен убедился, что дверь была заперта на все задвижки. Хотел было посмотреть под кроватью, но не решался. Туда могли спрятать одного или двух лакеев. Наконец он подумал, как будет жалеть о неосторожности, и все-таки посмотрел. Матильда мучилась ужасным страхом. Положение ее внушало ей отвращение. «Что вы сделали с моими письмами?» — спросила она наконец. «Какой прекрасный случай сбить с толку этих господ, если они подслушивают, и избежать сражения!» — подумал Жульен. «Первое письмо спрятано в толстой протестантской Библии, которую вчерашняя вечерняя почта уносит очень далеко отсюда». Он говорил очень внятно, входя в эти подробности, чтобы его слышали и лица, спрятанные, быть может, в тех двух больших шкафах из красного дерева, которые он не решился осмотреть. Остальные два на почте и отправятся по той же дороге. «Ну, боже мой, почему же столько предосторожности?» — спросила Матильда с испугом. «С какой стати мне лгать?» — подумал Жульен и высказал ей все свои подозрения. «Так вот причина холодности твоих писем!» — воскликнула Матильда скорее со страстью, чем с нежностью. Жульен не заметил этого оттенка. Но это обращение на «ты» заставило его потерять голову. И во всяком случае подозрения его рассеялись. Он осмелился заключить в объятия эту прекрасную девушку, внушавшую ему такое уважение, и был лишь слегка отстранен. Порывшись в своей памяти, как некогда в Безансоне в разговорах с Амандой Бине, он процитировал несколько самых красивых фраз из «Новой Лоизы». «У тебя мужественное сердце», — отвечали ему, не особенно слушая его изречения. — «Признаюсь, я хотел испытать твою храбрость. Твои первые подозрения и твоя решимость показывают, что ты еще отважнее, чем я думала». Матильде стоило усилий говорить ему «ты», и она, по-видимому, более обращала внимание на эту непривычную манеру разговаривать, чем на сущность того, что говорила. «Это ты, лишенный оттенка нежности», не доставляло Жульену никакого удовольствия. Он удивлялся, что не испытывает счастья, и, наконец, чтобы ощутить его, прибегнул к разуму. Ведь его ценит эта молодая девушка, такая гордая и никогда никого не хвалившая без ограничений. Благодаря такого рода рассуждению он ощутил своего рода счастье, счастье удовлетворенного самолюбия. Правда, он не испытал того душевного наслаждения, который иногда находил вблизи госпожи де Реналь. Не было ни малейшей нежности в этих переживаниях первого момента. Здесь было живейшее торжество честолюбия, а Жульен прежде всего был честолюбив. Он снова заговорил о своих подозрениях и об изобретенных им предосторожностях. Говоря, он обдумывал, как воспользоваться своей победой. Матильда, все еще смущенная и, казалось, ошеломленная своим поступком, была, по-видимому, очень рада найти предмет для разговора. Заговорили о способах снова увидеться. Тут Жульен вновь блеснул и умом, и мужеством. Им приходилось иметь дело с людьми очень проницательными. Молодой Танбо был без сомнения шпион, но Матильда и он сам тоже ведь не лишены хитрости. Нет ничего легче, как встречаться в библиотеке, чтобы обо всем условиться. «Я могу», — прибавил Жульен, не возбуждая подозрений, «показываться во всех частях дома, чуть не в комнате самой госпожи Долямоль, которую надо непременно пройти, чтобы добраться до комнаты ее дочери. Если же Матильда предпочитает, чтобы он являлся по лестнице, то он с сердцем, исполненным радости, подвергнет себя этой ничтожной опасности».